Танки повели сходу и пушечный огонь. Снаряды ложились, не долетая до высоты, по большей части около кустов. А потом черные фонтаны взрывов стали перемещаться, придвигаясь к окопам. Николай прижался к стенке грудью, готовый в любую секунду стремительно пригнуться. Когда танки прошли большую половину расстояния и, достигнув кустов, увеличили скорость, Николай услышал протяжные слова команды. Почти одновременно открыли огонь расчеты противотанковых ружей и пулеметчики. В бубнящую дробь автоматов вплелись по-особому сухие и трескучие винтовочные выстрелы. Некоторое время отстававшая от танков немецкая пехота, неся потери, все еще продвигалась вперед, потом залегла, прижатая к земле огнем. Выстрелы бронебойщиков участились. Первый танк остановился, не дойдя до группы терновых кустов. Второй вспыхнул, повернул было обратно и стал, протянув к небу дегтярно-черный, чуть колеблющийся дымный факел. На флангах загорелись еще два танка. Бойцы усилили огонь, стреляя попытавшейся подняться пехоте по щелям, по выскакивавшим из люков горевших машин танкистам. Пятый танк успел подойти к линии обороны метров на 120, воспользовавшись тем, что прикрывавший центр противотанковое ружье бронебойщика Борзых умолкло. Но навстречу танку уже полз ефрейтор Кочетыгов. Прижимаясь к земле, маленький, юркий Кочетыгов быстро скользил между бурыми холмиками сурчиных нор, и только полоска слегка колеблющегося ковыля еле приметно указывала его движение. Николай видел, как, стремительно привстав, Кочетыгов взмахнул отведенной в сторону рукой и тотчас же упал, а навстречу, грохочущей гусеницами стальной громадине, описывая тяжелую дугу, полетела противотанковая граната. С левой стороны танка поднялся прорезанный косым бледным пламенем широкий столб земли, словно неведомая огромная птица взмахнула вдруг черным крылом, и танк, судорожно содрогнувшись, повернулся на одной гусенице и застыл на месте, подставив под огонь отмеченный крестом борт. Умолкшее за несколько минут до этого ружье бронебойщика Борзых снова заговорило, расстреливая в упор подбитую, беспомощно завалившуюся на бок машину. После первого же выстрела из щелей танка показался дымок. Пулемет на танке залился длинной, захлебывающейся очередью и смолк. Танкисты не захотели или не смогли уже покинуть машину. Спустя несколько минут там стали рваться боеприпасы, и освобожденный дым хлынул из пробоин и безмолвной башни густыми пенистыми клубами. Придавленная пулеметным огнем пехота противника несколько раз пыталась подняться и снова залегла. Наконец она поднялась, короткими перебежками пошла на сближение. Но в это время танки круто развернулись, двинулись назад, оставив на склоне шесть догорающих и подбитых машин. Откуда-то, словно из-под земли, Николай услышал глухой, ликующий голос Звягинцева. «Микола, умыли мы их! Они сходу хотели взять, нахрапом, а мы их умыли! Здорово мы их умыли! Пускай опять идут, мы их опять умоем!» Николай ждал, что вторая атака немцев начнется, когда танки и автоматчики предпримут обходное движение. но немцы, видимо, торопились прорваться к скрещению дорог и выйти на лежавший за высотою грейдер. Танки и сопровождавшая их пехота, как и в первый раз, с тупым упрямством пошли в лоб по усеянному трупами склону. И снова, отсеченная от танков огнем, залегла на голом склоне пехота. И снова вырвавшиеся вперед танки на полной скорости устремились к линии обороны. Двум из них на правом фланге на этот раз удалось достигнуть окопов. Оба они были подорваны гранатами, но один успел проутюжить несколько ячеек, и уже горящий все еще пытался двигаться вперед, бессильно и яростно гремел единственной уцелевшей гусеницей, вращая башни, вел огонь. А по накалившейся броне его уже стремительно скользили и сине-желтые светлячки, и на бортах шелушилась от жары, сворачивалась в трубки зловеще темная краска. Косые солнечные лучи били под каску, было трудно смотреть и держать на прицеле перебегающие, порою закрытые солнцем, фигурки. Николай стрелял короткими очередями, экономя патроны, бил только наверняка. Но все же у него очень устали ослепленные солнцем глаза, и когда вторая атака была отбита, он вздохнул и с наслаждением на короткий миг закрыл глаза. «Опять их умыли!» Зазвучал в стороне глухой, на этот раз более сдержанный голос Звягинцева. «Ты живой, Микола?» «Живой. Ну и хорошо. Хватит ли у нас припасу умывать их до конца? Вот в чем беда. Ты их бьешь, а они лезут, как вредная черепашка на хлеб». Он еще что-то бормотал приглушенно, невнятно. Но Николай уже не слушал его. Низкий, прерывистый, басовитый гул, летевший где-то немецких самолетов, приковал к себе все его внимание. «Только этого и не доставало», — подумал он, тщетно шаря по небу глазами, проклиная в душе мешавшее смотреть солнце. 12 юнкерсов шли северо-западней высоты, направляясь, очевидно, к Дону. В первый момент Николай, определив направление их полета, так и порешил, что самолеты идут бомбить переправу. Он даже облегченно вздохнул, мельком подумав, пронесло, но почти тотчас же увидел, как четверка самолетов откололась от строя и, развернувшись, пошла прямо на высоту.